Валерий Попов. «Ужас победы». Повесть. «Новый мир. 2000 год. Номер 11». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Попов Валерий Георгиевич родился в 1939 году в Казани. В 1963 году закончил Ленинградский электротехнический институт. В 1970-м — сценарный факультет в ГИКа. Печатается с 1965 года. Автор многих книг. Живет в Петербурге. Лауреат премии «Золотой Остап», «Северная Пальмира» имени Довлатова. Постоянный автор «Нового мира». Крещение. Помню горячий воздух, застоявшийся в кустах после жаркого дня и вылетающий, как птица, когда во тьме заденешь ветку. Помню, как я впервые появился над мысом, выпав из тесного автобуса на шоссе, мягкое после дневного жара. Далеко внизу строилась лунная рябь, проткнутая темным и острым, как скрученный зонт кипарисом. Рядом с этим сгустком тьмы смутно белело высокое здание, международный молодежный лагерь «Спутник», куда я стремился. Будоража теплую долину, снизу вдруг поднялся хриплый и страстный вопль. Потом, увидев павлина, надменного красавца, закованного в узоры, я не мог поверить, что это он так кричит. Но сейчас, не вникая, я издал почти такой же вопль и рухнул с шоссе в колючий пружинистый кустарник. Я падал то ногами вперед, то вниз руками. Сотни игл вонзались в меня, а я чувствовал лишь ликование. Конечно, можно было найти плавную дорогу, но зачем? Потом в душной тьме что-то засветилось. Узкое жерло вулкана. На дне его клокотала лава. Танцы. Мне сюда. Я выкатился в круг, как колючий шар пекоти поля, как шаровая молния. Но никто не шарахнулся, не испугался. Тут все были такие. Потом музыка стала замедляться. Танец стал увязать сам в себе. И вот все остановились. Спустилась тьма, тишина. В горы пошли, вдруг понеслось по площадке. И лава вылилась через край. И я спокойно и весело двинулся со всеми. Я успел уже разглядеть, что на эстраде играют вовсе не мои друзья, на которых я тут рассчитывал, а совсем незнакомые ребята, более того, негры. Но мысль, где же я буду ночевать, совершенно не беспокоила меня тогда. Столько счастья и веселья было вокруг. Как? Где? Здесь? Где же еще? Продолжая приплясывать, мы поднимались горячей толпой по узкому, завивающемуся вверх шоссе. Потом свернули с него и полезли вверх, в колючие душные кусты. Это было уже мне знакомо. Остатки дороги, какие-то археологические обломки тут были, обрывались в самом буквальном смысле, то и дело. Мы заблудились бы в этом каменном хаосе, если б не наш вожак, мускулистый, голый по пояс в пиратской косынке, с высоким коптящим факелом в руке. Он явно напоминал легендарного Данка, поднявшего свое горящее сердце и осветившего путь. Такие аналогии вполне годились для комсомольского лагеря. Правда, оступаясь, он явственно матерился, но это не смущало общего веселья, а наоборот подстегивало его. И, наконец, путь наш оборвался, причем в самом буквальном смысле. Мы оказались над бездной. Замерев, мы стояли на краю. Потом наш вожак безвольно разжал пальцы и выпустил факел. Кидая искры, тот запрыгал,